Тут второй протянул руку и больно сжал мою грудь. Я ударила его сумочкой, сзади кто-то ущипнул меня ниже спины. Развернувшись, я огрела и его сумочкой. Это был кошмар. Они играли со мной, как с котенком, лапали и ржали. Я крутилась волчком на месте и отбивалась сумочкой. Предательская блузка расстегнулась почти до пояса, и я не могла привести себя в порядок, потому что размахивала руками, защищаясь. Вид женской груди в кружевном бюстгальтере действовал на них, как красная тряпка на быка. В нерусской речи все чаще звучали русские матерные выражения, не оставлявшие сомнений в их дальнейших планах. Они хвастались друг перед другом, каким способом будут меня насиловать. Я очень испугалась и умоляла их: «Мальчики, не надо, перестаньте, очень вас прошу». С таким же успехом я могла бы обращаться к изголодавшимся обитателям тюремной камеры, в которую меня непонятно как занесло. Ну, в один из разворотов я увидела Олега Петровича. Он быстро шел по набережной, почти не хромал, палку держал на весу, как дубину. «Олег!» — закричала я истошно. «Олег, скорее!» Он врезался в круг, легко, как щенят, отбросил двоих, схватил меня за руку и завел за свою спину. «Это моя жена», — гремел Олег, — «молокососы. Вы кого трогаете? Я вам покажу снохачество. Саид мой кунак. Слово ему скажу, он вас на куски порежет и свиньям скормит». Парни быстро заговорили друг с другом на своем языке. Двое явно рвались в бой, но трое сомневались. Победило большинство, они пошли прочь. Оглядывались, кривлялись, ругались похабно, но уходили. Меня била мелкая дрожь. Олег Петрович тем же тоном, каким орал на хулиганов, обратился ко мне. «Куда тебя понесло? Какого черта?» Клацала я зубами. «Водички попить. Кто такой Саид?» «Понятия не имею». Брякнул первое имя, которое пришло на ум. «С тремя подонками я бы еще справился, а с пятерыми вряд ли». Ужас не случившегося обрушился на меня, и я зарыдала. Ноги вмиг обессилели и подкосились. Олег подхватил меня, обнял, прижал к груди. Его рубашка быстро пропиталась моими слезами, бурно текущими из глаз и носа. «Тихо, тихо!» — погладил он меня по спине. «Все прошло, девочка, не надо плакать. Ты же не плакса, Вакса. От слез у девочек бывают красные глаза и большой-большой нос. Ты хочешь быть красноглазой и носатой? Ну, перестань». Наверное, так он утешал в детстве свою плачущую дочь. Метод весьма приятный. Я задержалась на его груди несколько лишних минут. «Извини», — шмыгнула я носом и отстранилась. «Ну, во всей этой истории есть и положительный момент». «Какой?» — спросила я, ковыряясь в сумочке в поисках носового платка. Не нашла, он вытащил из кармана свой платок и протянул мне. «Мы перешли на «ты»?» И тут я, наконец, сообразила, что не мешало бы прекратить демонстрацию своего нижнего белья. Но дрожащие пальцы не слушались, кнопки не застегивались. «Будь проклята эта блузка!» — бормотала я. «Будь проклят, кто ее кроил, шил, а и вместо пуговиц кнопки присобачил». «Надо проклинать китайских металлургов!» Олег Петрович отвел мои руки и спокойно застегнул блузку. «Кофточка-то китайский ширпотреб. Металл этой марки не годится на кнопки». Он вовсю улыбался. Только что рычал зверем, а теперь веселится, приводя в порядок мой внешний вид. И опять мне в голову пришло сравнение, что так бы он обращался с дочерью. Скорые эмоциональные перепады свидетельствуют либо о больной психике, либо о железобетонно здоровой. На сумасшедшего Олег не походил. «Спасибо», — пробубнила я в платок и громко высморкалась. «Ты меня спас». «Теперь обязан жениться?» «Не обязан, я замужем». «Ну, строго говоря, я тоже женат». «Ну, значит, вопрос с благодарностью отпал сам собой». Я попыталась улыбнуться и подстроиться под его настроение. «А с компенсацией», — уточнил он, — «а вот благодарность...» Шутливо почесал затылок. «Ну, приятно иметь дело с бескорыстными джентльменами». Ну, так, перебрасываясь шутками, мы дошли до автобуса. Сели и через несколько минут двинулись в обратный путь. Олег попросил водителя остановиться у магазина. Вышел, купил мне воды и шоколадку, как ребенку. Сама я боялась шагу ступить из автобуса. Лучше умереть от жажды.